Часть первая. Мелани. 1902-1903 год. Глава первая. На древо взгромоздясь. Разразившаяся к вечеру гроза стала логическим следствием затянувшейся летней жары и изрядно потрепала Динар. Вилла Морган и сад тоже пострадали. Рухнула сосна, град побил клумбы с гортензиями и расколотил стекло в теплице. Безупречные песочные дорожки сделались похожи на стиральные доски. С наступлением сумерек похолодало, и вечерний ветер, присмиревший было, теперь трепал ветки с такой силой, словно вознамерился их оторвать. Мелани с фырканьем приняла на себя весь запас воды, собранной листьями крупной магнолии. Она прошла только половину стены, а уже вымокла до нитки. Ей еще повезло, что, убегая через кухню, она прихватила большую черную шаль, приготовленную Розой для похода на рынок, и завернулась в нее почти вся, так что не стало видно ночной сорочки, единственной одежды, оставшейся в ее распоряжении в столь поздний час. Каждый вечер фрейлин, готовя ее ко сну, отдавала горничной всю одежду, снятую ученицей, чтобы та аккуратно бросила вещи в гардероб или в ящик для стирки. Мелани не оставалось ни халата, ни ночных туфель, считавшихся нежностями, несовместимыми со строгим воспитанием, как его понимали в Германии на родине у фрейлин. То и другое возвращалось Мелани, когда она вставала, так как ей не полагалось вылезать из-под одеяла до назначенного часа, какими бы настойчивыми не были требования ее мочевого пузыря. На случай крайней нужды в тумбочке стоял наготове надлежащий сосуд. В исполнении всех этих правил, достойных солдат Фридриха Великого, единственной наследнице Депре Мартелей, приходилось сейчас бежать босиком по мокрой траве, что, впрочем, ее ничуть не смущало. Кто бережет свои ступни в 15 лет, да еще летом? К тому же Мелани пошла бы и не на такие жертвы, ради удовольствия посмотреть одним глазком на бал, устроенный соседкой. Добравшись до края лужайки, девушка оглянулась на случай непредвиденного развития событий. Но белая вилла, спрятавшаяся под грифельные крыши, как под зонтик, демонстрировала опущенные веки. Из-за наглухо закрытых ставень не пробивалось ни лучика света. В столь поздний час иначе и не бывало, но балы никогда не начинаются раньше 10 вечера. Голоса цыган звучали, правда, уже с полчаса. Последние полчаса Мелани провела в панике. Куда-то подевался ключ от кухни, тайно переданный ее другом Конаном, сыном садовника и заклятым врагом фрейлин. Она решила, что забыла ключ в кармане своего белого пикейного халата, висевшего в помещении для стирки, и целых 10 минут напрягала память, пока не вспомнила, что спрятала ключ среди цветных карандашей. Удостоверившись, что план по отступлению продуман, девушка побежала дальше. До ее слуха уже доносились звуки вальса, нежные, обволакивающие, до невозможности пленительные. Лакей громко объявлял гостей. В густой тени под деревьями замерцал свет. Наконец Мелани со вздохом облегчения добралась до стены, а главное — до большого кедра, ветви которого тянулись так далеко за ограду, что с них открывался вид не только на освещенный парк со следами недавней бури, но и на источающее ослепительное сияние гостиные. Конечно, лезть босой на мокрое дерево — малоприятное занятие, но оно было с лихвой вознаграждено великолепным зрелищем праздника у той, кого называли королевой Динара. Ее королевский титул никто не думал оспаривать. Хотя летом 1902 года изумрудный берег Нормандии притягивал все громкие имена и крупные состояния Европы, в особенности Великобритании и США. Миссис Хьюз Хеллетс, не была на этой ярмарке тщеславия ни самой родовитой, ни самой красивой, ни тем более самой молодой. Зато она была живым чудом, выдающейся личностью своего времени, чьим баснословным богатством и высочайшими связями нельзя было не восторгаться. Уроженка Луизианы, она была наделена невероятной красотой, которая не померкла, несмотря на ее почтенный возраст. Как-никак за плечами у нее уже было 90 весен. Знакомые никогда не догадались бы о ее истинном возрасте. Так она заботилась о своей внешности. Цвет ее розового лица, неизменно свежего, в умелом гриме, притягивал взгляды. К тому же, управляя одним из величайших состояний Америки, она больше всего любила радовать с его помощью своих друзей. Поэтому вокруг нее всегда собирался целый двор более или менее королевских высочеств, крупных вельмож, экзотического происхождения, американских миллиардеров и блистательных английских леди, словно сошедших с полотен Лоуренса Гейнсборо и Данте Габриэля Россетти. Ведь к миссис Хьюз Хеллетс допускались только сливки аристократии, люди чрезвычайного ума, блеска и сногсшибательной красоты. Каждый динарский сезон гостеприимная хозяйка устраивала по вечерам званый ужин на 30 персон и еженедельно бал на все 300 на своей великолепной вилле Мулине. Сезон длился, правда, недолго, всего лишь с 1 августа до 8 сентября. И начинавшийся сейчас бал был последним по счету, но не по значению. Гостям предстояло внимать прославленному Карузо, личному другу хозяйки и завсегдатаю Изумрудного берега. Образ миссис Хьюз Хеллетс завораживал Мелани, прозвавшую ее «феей сирени» за предпочтение, которое та отдавала лиловому цвету. Поклонница моды 1880-х годов, она выбирала туалеты из нежного радужного шелка с турнюром и длинным шлейфом, который она, куда-либо направляясь, накидывала себе на руку легким движением, полным грации. Ее головные уборы — настоящие произведения искусства, маленькие, усеянные цветочками и плодами шляпки, завязываемые под подбородком бархатной ленточкой одного с платьем цвета, восхищали самых известных модниц. Нередко миниатюрный сад верхнего яруса состоял из гроздьев сирени, которые вместе с нескончаемыми шарфами из нежного, как облако, муслина придавали пожилой даме почти сверхъестественный вид. Мелани ждала, что грациозная дама рано или поздно взмахнет волшебной палочкой и превратит людей, не способных ни смеяться, ни улыбаться, в крыс или жаб. Это была неутомимая любительница веселья и молодости, умеющая развлекаться сама и развлекать других. На последний праздник цветов миссис Хьюз Хеллетс приехала в маленькой карете, сплошь в сиреневых и желтых незабудках, в королевской короне из таких же цветов. Эта ее шутка всех очень порадовала. Лишь немногие знали, что эта показная пышность занимала ее меньше, чем другие, более важные дела. Она держала в тайне свою благотворительность, большие пожертвования на неимущих, которые делала через одного своего давнего друга. Итак, Мелани устроилась на толстой длинной ветке, протянувшейся далеко за ограду, и залюбовалась анфиладой гостиных, озаренных сотнями свечей. Хозяйка дома считала, что в электрическом свете ее лицо кажется желтым. В их свете загадочно мерцали хрустальные люстры и канделябры, бриллианты прекрасных дам. Несчетные бледные розы сослоняли позеленевшую от времени обшивку стен, изящную мебель с обтянутыми атласом сиденьями. По части нарядов миссис Хьюз Хеллетс сохранила верность моде своего времени. По части же декора разделяла вкусы графа Бонифация де Кастелланы. Оба ценили очарование стиля XVIII века, его исчезнувшее навсегда невесомое изящество. Со своей жердочки Мелани восхищалась тем, как прямо сидит миссис Хьюз Хельц в глубоком кресле с подушками, любовалась ее перламутровым атласным платьем с розовым отцветом, прекрасными жемчугами. Шея леди была закована в колье, по плечам струились нити драгоценных камней. Перчатки выше локтя были усеяны жемчужинами, в розовой пене пике тонули грушевидные жемчужины ее диадемы. Стайка юных дам в нежном муслине, чьи длинные юбки походили на венчики растений и великолепно подчеркивали стройность их увитых лентами талий, окружала ее, как яркая клумба. Тем временем гигант-лакей в напудренном парике громогласно провозглашал: «Мадам принцесса Фосини Люсенж! Мадам Виктор Гюго! Его королевское высочество принц Людовик Орлеанский Браганский! Мсье Жером Таро! Мадам Юдит Готье! Ее милость мадам герцогиня Мальборо! Лорд и леди Коули!» Медленная процессия улыбающихся элегантных гостей тянулась мимо старой дамы, которая, благодаря своим преклонным годам, была избавлена от необходимости строго следовать протоколу и приветствовать каждого в дверях гостиной. То была перемежаемая черными мужскими фраками нескончаемая щебечущая цепочка из бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров и жемчужин, опустившихся, как экзотические бабочки всех цветов радуги, на белую припудренную кожу своих хозяев. Зрелище было воистину феерическое, и Мелани с упоением предалась созерцанию в ожидании фейерверка. Девушка знала, что еще слишком юна для участия в таких празднествах, и даже не мечтала о такой чести. Ее собственный первый бал был назначен на осень в честь ее 16-летия. Мелани заранее знала, что это будет непроходимая скука. Там не будет ни парковой иллюминации, ни ракет в ночном небе, лишь опостылевшая обстановка гостиных на улице Сен-Доминик и закрытые окна в сад. Как-никак, конец октября. А танцы в паре с тем, с кем ей самой захочется, не могло быть речи. В ее распоряжении будут только считанные кавалеры, которым будет дозволено пригласить именинницу. Молодых людей тщательно отберут для этой роли ее мать, и в особенности дед, страшный старик, который после смерти сына, отца Мелани, стал управлять маклерской конторой и другими семейными делами. Размышляя о старом Тимоти де Пре-Мартеле, его внучка не могла разобраться, питает ли она к нему хоть какую-то привязанность. Наверное, потому что он всегда производил на нее слишком сильное впечатление, даже пугал. Когда он не был занят делами и не уплывал далеко в море, в особенности с тех пор, как не стало дорогой бабушки, он норовил запереться у себя с книгами из коллекции картин. Были, правда, даты, когда даже ему приходилось появляться на людях, например, на Новый год. По праздникам дядя Юбер приезжал за Мелани, ее матерью, в электрическом экипаже, управляемом шофером в кожаной униформе, и вез их обедать в старый особняк на Елисейских полях. Ехать было недалеко, но холодно, и дамы кутались в меха. Альбина терпеть не могла этот способ передвижения, обожаемый ее деверем. Зато Мелани считала эту вылазку единственным утешением за весь невыносимо тоскливый зимний день. Войдя в высокие ворота, безукоризненно обработанные темным лаком, и миновав мощеный конюшенный двор, она попадала в мрачную, гнетущую обстановку, где могло бы разворачиваться действие Марии Тюдор или бурграфов Виктора Гюго. Высокие темные панели обрамляли окна с красными и синими витражами, в которые и то при условии, что были раздвинуты тяжелые бархатные портьеры с помпонами, неохотно проникал свет, падая кровавыми или бледными пятнами на фигурки всевозможных суетливых бахусов. Высокие готические стулья, семейные портреты, на которых даже дамы считали своим долгом принять суровый вид. На толстом ковре непонятной расцветки громоздился ослепительно черный рояль с приоткрытой крышкой, подпертый тремя толстенными книгами в красных золоченых переплетах. Рядом сгрудились потускневшие от времени мягкие кресла. Подмигивал дверцей шкаф-витрина с бабушкиной коллекцией старинных вееров. Мешали проходу японские столики, заставленные коробочками, пузырьками, статуэтками. В углу рядом с гигантской аспидострой высилась готическая колонна, увенчанная бюстом римского императора, взиравшего на все пустым взглядом, который казался Мелани свирепым. Сам обед, при всем качестве угощения, неизменно высочайшем ввиду пристрастия деда к вкусной пище и благодаря гениальности его личного повара, был тяжелым испытанием. Вкушать яство приходилось за огромным, как в монастырской трапезной, столом, по углам которого стояли четверо лакеев во всем черном. Во главе стола чуть ли не на троне восседал сам дед, великан с рыжей, местами поседевшей бородой. Напротив него стояло такое же, как его, но задрапированное траурным крепом кресло, место, навсегда отведенное для его почившей супруги, что, вопреки всем потугам дяди Юбера, не придавало трапезе веселья. Дядя был любителем беззаботной жизни и совершенно не интересовался серьезными делами. Но здесь все его старания разморозить обстановку не приносили результатов. Отец смотрел на сына глазами гранитной статуи и ворчал, что нечего портить Мелани пустым вздором. «Хотелось бы», — чеканил он, — «чтобы она выросла и стала женщиной, не лишенной чувства долга, какой была твоя мать. Поскольку ты и долг — вещи несовместимые, вся надежда на нее, надо будет выдать ее за человека, который сможет сменить меня и возглавить мою империю». «Отец», — жеманно ответила на это Альбина, ковыряя лакированной ложечкой шоколадное мороженое, — «вы незаменимы. Где нам искать вашу копию? Придет время, дочь моя, и будь уверены, я сумею таковую раскопать». После обеда мужчины удалялись курить сигары в бильярдную, подобие некрополя под охраной средневековых доспехов. А Мелани с матерью скучали в зимнем саду, поедая шоколад среди апельсиновых и прочих тропических деревьев в катках, на которые дед тратил целое состояние, и дожидаясь кофе, который старый дворецкий англичанин Сомс всегда сервировал на накрытом узорной скатертью плетеном столике перед высоким витражом с камышами и нимфами, босоногими особами в греческих туниках с развивающимися на воображаемом ветру длинными волосами. В детстве Мелани думала, что именно ради нимф в заднем саду так сильно топит. Это было единственное помещение особняка, где и в разгар зимы сохранялась приятная температура. Только туда соглашалась выходить из своей комнаты бабушка, когда была жива. Как не претил ей фривольный вид девушек на витражах. В остальных частях особняка царила вполне британская промозглость и гуляли бодрящие сквозняки. Дорогой дедушка, приобретший суровую закалку у иезуитов, не выносил жары. В летний зной он уплывал на яхте к мысу Норт, к Гибридским или к Фарерским островам, или еще куда-нибудь, лишь бы поближе к северному полярному кругу и подальше от экватора. Кофе пили из изысканных северских чашечек восхитительной голубизны. После этого ритуала, совершаемого в глубоком молчании, дорогой дедушка приступал к церемонии вручения подарка Мелани. Он манил внучку к себе, доставал из жилетного кармана золотую монету в 20 франков, совал в открытую ладошку и непременно закрывал ее кулачок. После этого слово всегда, Он настоятельно советовал не тратить эти деньги, а сохранить их в копилке, и пусть так нарастает ее капиталец, который в будущем принесет плоды. Мелани бормотала слова благодарности, а ее мать заученно восклицала. «Вы слишком добры, отец. Так вы совсем избалуете малышку?» Засим следовало прощание. Ровно в 3 часа дня дорогой дедушка, словно подчиняясь хронометру, установленному в его голове, извлекал на свет огромные золотые часы и отпускал родню, которая только этого и ждала. Лакированные ворота особняка запирались до следующего семейного события, дня рождения или праздника, и дядя Юбер спешил вернуть мать и дочь на улицу Сен-Доминик, а потом поскорее окунуться в более сердечную атмосферу в клубе или у подружки.